Дорогие радиослушатели, приветствую вас любовью нашего Господа Иисуса Христа. В прошлой беседе мы отметили, что первый член символа веры исповедует чисто христианское понятие о Боге. Верую в единого Бога Отца Вседержителя. Мы уже указали на иудейскую идею о Боге. Сегодня желаем посмотреть на греческую идею о Боге, а затем рассмотрим христианское понятие. Теперь посмотрим, как греки думали о Боге. Первое. Иногда они думали о Боге просто как об абстрактной идее. Великий древнегреческий философ и мыслитель всех времен Платон прославился своим понятием о формах и идеях. Он считал, что на небе, в невидимом мире, находятся образцы, идеи и формы, а все в этом мире является бледной, мрачной, несовершенной копией этих образцов, идей и форм. Представить это можно очень просто. В невидимом мире имеется совершенная идея или форма стола, а все видимые материальные земные столы являются только несовершенными копиями. Теперь Платон видел, что самой высшей идеей из идей является идея блага. Все земные блага являются только несовершенными и недостаточными копиями. Он считал, что идея высшего блага и Бога одна и та же. Это делает нам понятие о Боге, которое является буквально абстрактной идеей. В этом понятии нет ничего личного. Несомненно, существует что-то, что разум может постичь, но для сердца нет на чем покоиться. Второе. Иногда греки думали о Боге или богах, как завидующих и жадных. Боги, как они понимали, намерены были, чтобы человек имел по возможности наименьше. Они были недовольны и противились, когда человек делал шаг вперед к улучшению. Греческий миф о Прометее, одном греческом боге, хорошо иллюстрирует это. Прометей, согласно мифу, когда люди в то время не имели огня и жизнь которых без огня была неуютным существованием, в своем сожалении и симпатии к людям украл огонь с неба и дал людям. Зевс, отец богов и людей, сильно рассердился. Он взял Проломея, приковал его к скале посреди океана и устроил, чтобы ястреб потрошил его печенку, которая опять вырастала, чтобы ее опять терзать. Здесь боги и люди в противоречии, и цель богов состоит в том, чтобы за всякую цену удержать человека на его месте и не допустить к улучшению жизни. Третье. Иногда они смотрели на богов главным образом как на удаленных, отделенных и безразличных. Стоики заявляли, что первым и главным атрибутом и характерной особенностью Бога было, как они называли, апатия. Апатия не есть апатия. Апатия – это равнодушие человека, который может чувствовать и должен чувствовать, но который остается без чувств. Апатия – это существование, лишенное каких бы то ни было чувств и эмоций. Греки доказывали, если Бог мог чувствовать печаль или радость, одобрение или порицание, удовольствие или скорбь, это значит, что действия человека могут принести Богу радость или печаль. Можно сказать, действие человека может иметь влияние на Бога. Но греки доказывали, если кто-нибудь мог повлиять на другого человека, это значит, что он имеет над ним силу. И если он имеет такую силу, тогда он, по крайней мере, хотя временно, больше этого другого человека. Но они говорят, по определению никто не может быть больше Бога. И единственное, что обеспечивает это допущение, что Бог должен иметь полную апатею. Он должен быть таким по своей природе. что он не в состоянии ничего чувствовать. Он должен быть полностью изолированным от всех эмоций, чтобы он мог оставаться постоянно тихим и спокойным, мирным, равнодушным и отделенным. Так греческая мысль представляла нам Бога, который является абстрактной идеей. Бога, который завидует человеку во всех его достижениях. Бога, божество которого зависит от его изоляции от всех эмоций. Мы представили иудейский и греческий взгляд о Боге, чтобы увидеть, насколько они отличаются от христианского взгляда. Посмотрим тогда, какой взгляд христиане имеют о Боге. И что заключается в утверждении «Верую в единого Бога, Отца Вседержителя». Первое. Христианин верит в отцовство Бога в смысле попечителя. Он верит, что Бог – источник и начало, и цель всей жизни. Он верит, что от Бога происходит жизнь и к Нему возвращается. Второе. Но еще больше. Христианин верует в отцовство Бога в смысле родительского. Он верует в отцовство Бога, которое близкое, любящее, имеющее общение, которое идет дальше, чем отцовство попечения. Близость отношения христианина с Богом наилучше видна из употребления имени, которое Иисус употреблял к Богу. И имени, которое апостол Павел говорит, верующий может тоже употреблять. Это имя Ава. Марка 14:36, Римлянам 8:15, Галатам 4:6. Ава было имя, которым маленький ребенок называл своего отца в домашнем кругу во времена Иисуса. Если его перевести на современный язык, оно бы просто звучало «папа». Ничто иное не показывает так хорошо близкое отношение верующего с Богом. Это не Бог, превосходящий неограниченной силой и величием, недоступный, иной и отдельный. Это не Бог, который является абстрактной или философской идеей, или завидующей, или бесстранственное божество, но это Бог, который близок к нам, как отец к своему малому ребенку. Третье. Это означает, что для христианина Бог есть любовь. 1 Иоанна 4:8. Нужно ясно понять, чем является эта божественная любовь. Слово «агапе». В греческом языке имеется четыре слова, которые переводятся словом «любовь». «Эрос» – любовь мужчины к женщине. Это слово всегда имеет половую связь в себе. Оно не употребляется в Новом Завете не потому, что Новый Завет презирает физическую любовь, но потому, что в новозаветнее время – это слово означало скорее страсть, чем любовь. Сторге – семейная любовь, любовь брата и сестры, родителей и детей. Это любовь, которая изображает отношения близких и родственников. Филия – высочайшее греческое слово любви. Оно описывает отношения тела и ума и духа, которое объединяет два человека – которые действительно и истинно заботятся друг о друге. Но слово, употребляемое о Боге и христианской любви, есть агапе. Отличительное отношение любви Божией определено в Евангелии Матфея в 5 главе 43 по 48 стих. Такой отрицательной или отличительной особенности Божьей любви является то, что Бог повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Иначе говоря, безразлично, что представляет собой человек, будь он добрым или злым, праведным или неправедным, Бог желает ему ничто иное, как высшее благо, и посылает и дает ему ничто иное, как только свои дары. Ибо любовь Божия все включающая. Она не подобна человеческой любви, которая часто изменчива иногда имеет одну температуру, иногда другую, или непостоянно, когда находит изменения, но любовь Божия, непоколебимая и непобеждаемая благосклонность человеку, которую никакие человеческие поступки не могут изменить. Это является простым фактом в Новом Завете, и несмотря сколько раз в нем говорится о необходимости человека примириться с Богом, никогда в ней не говорится о необходимости Бога примириться с человеком, ибо в сердце Бога имеется эта непоколебимая и непобедимая и исходящая благосклонность к человеку. Оканчивая эту беседу, надеюсь, что вы, дорогие радиослушатели, видели эту громадную разницу в взглядах между иудеями, греками и христианами. Для христиан Бог является Отцом. Он заботится о своем творении. Аминь.